Сыпался на наш узел обороны, как черный снег, большими хлопьями, засыпая базу. Картина ада на земле, по-другому не сказать. Заряды батареи огневых точек, роботов и десанта держались уже в красной зоне. Мы валились с ног от усталости. Мы не успели даже перевести дух и осознать, что все же выстояли. Как Кира неестественно спокойным голосом доложила снова. Третья волна. Южный сектор. Глава 12. Принял. Я почувствовал, как в висках начинает стучать кровь. Мы бьемся уже полдня, и, судя по всему, конца и края этой бойни не будет. Командир, я уже в красной зоне по температуре. Ко мне подключились все, кто может, для зарядки своих батарей. Сосут с меня энергию, как пиявки, отозвался пилот. Если продолжим в том же духе, попросту сварим движки. Я взлететь не смогу в случае эвакуации. Эвакуации? Я задумался. Убраться с этой планеты – вполне рабочий вариант выжить. У нас есть малый десантный корабль и штурмовые боты, так что подняться на орбиту вполне возможно. Теоретически. Генератор, способный синхронизировать силовой щит, у нас всего один, а значит, часть кораблей во время старта останутся без защиты. Стандартные силовые поля не удержат биотехноидов, а значит, потери почти неизбежны. Да и потом только малый десантный корабль имеет гипердвигатель, и убраться из этой гадской системы не получится. Мы не сможем забрать всех. А насколько мы все знаем, биотехноиды вполне могут и в космос выйти. И тогда исход боя будет непредсказуем. Нет, эвакуацию мы оставим на самый крайний случай, когда другого выхода больше не будет. «Варим», — сказал я. Но держи меня в курсе о состоянии бортовых систем. Если начнутся сбои, сразу доклад. Есть. В голосе пилота слышалось недовольство, и я его прекрасно понимал. Это его корабль, и он несет за него полную ответственность. Третья волна нападающих оказалась хитрее. Они шли в разнесенных гребнях и пытались расширить нам график работы турелей, заставляя стрелять по пустоте, тратя драгоценный заряд боевых батарей. Но теперь мы знали их темп. 29 по счету, Кира сглотнула. 27. Бульдог, 3. На месте. Оператор тяжелого робота говорил сквозь зубы. Стабилизатор правого привода в красный, но держусь. Молодец, 26. Третья волна рассыпалась быстрее второй. Мы уже начинали верить, что сможем дотянуть до ночи, как орбитальный дрон, едва не погибший в начале боя, выдал картинку. Где-то на глубине, дальше восточного горизонта, в темноте зашевелилось нечто громадное. «Кира?» – тихо спросил я. «Вижу», – так же тихо ответила она. «Этот побольше тех трех будет. Огромный». «Сколько у нас времени?» «Если не свернет, час. Если пойдет по прямой, 40 минут. Если...» Она не договорила. «Понял». Я вдохнул. «Все, кто на периметре, слушать сюда. Нам до подхода Земли 4 дня. До большого биотехноида меньше часа. Мы держали 3 волны, дальше будет только хуже. Поэтому план такой». Я ткнул 3 метки в тактическую карту. «Первое. Баха, запрограммирую навигационный маяк с десантного корабля тем сигналом, что выдало ядро перед гибелью. Попробуем сделать ложную точку сбора всей этой нечисти. Как сделаешь, десантный бот номер 3 стартует на автопилоте и увозит его на 3 километра в сторону от острова. Дальше не надо. Я хочу, чтобы его четко слышали все, кто к нам пойдет. Пусть все лишнее уйдет на сбор». Второе. Бурим горячие шахты на юге и западе. Делаем кольцо пара по всему периметру. Зак, ты знаешь, что делать. Третье. Готовим факел. Бот номер 1. Ты мне нужен как запал. Командир, Кира посмотрела на меня боковым взглядом. «Факел?» «Под факелом я понимаю одно. Мы откроем две старые лавовые полости через забитые скважины, зарядим их взрывчаткой и ударим синхронизированно с гидролизным импульсом. Выйдет столб перегретого пара и камня. Купол должен выдержать, а вот все, что будет за ним, внутрь не пролезет. Разбудим вулкан, если получится. Это грязно, опасно, но другого выхода я не вижу». Я позволил себе усмешку. «Мы чего, зря на этой горе базу сделали?» «Ты сумасшедший, Найденов!» Кира весело рассмеялась. «Только ты мог придумать взорвать вулкан, на котором мы сами же и сидим. Хотя мне нравится. Давай свой факел». «Зак?» «Да, командир. Времени мало, нужно успеть. Справимся». «Баха!» Я повернулся к нему. «Ты еще здесь?» «Я работаю», — ответил инженер, смотря пустым взглядом в переборку командного пункта. Сразу стало понятно, что он сосредоточен на общении с имплантатом. «Командир, прости за тот сигнал. Не время было, знаю». «Потом», — отрезал я. «Доживем, оформлю тебе взыскание образцово-показательное. С поркой кошками, протаскиванием под килем линкора и хождением по доске в открытом космосе. Вон девки твои и будут тебя пороть. Я думаю, они это сделают с удовольствием». «Уже ждем», — хихикнула Рита в тактическом канале. И я заметил, как лицо инженера налилось краской. Команды разошлись по местам. Остров ожил, зашевелился, все работали на пределе своих возможностей. Стартовал десантный бот, увозя в сторону нашу обманку. Через несколько минут мы заметили эффект от его работы. Ближайший рой изменил направление движения и рванул к маяку. Турели держали волны мелочи, подходящие к нам неорганизованными группами. Пчелы вычищали более крупных представителей местной фауны, пикируя на них и взрываясь в режиме самонаводящихся мин. Бульдог 3 стоял по колено в воде. Черная ободранная громада, которая упрямо дышала паром из треснувших сочленений. «Готовность факела 90%, доложил Зак через несколько минут. «Успеваем». «Щит 22», — сухо добавила Кира. «Время 38 минут до крупного, если без сюрпризов». Сюрпризы пришли через 3 минуты. К горизонту, куда мы увели обманку, вдруг рванул новый искристый шторм. Бот мгновенно пропал со связи, и я только утвердился в правильности своего решения не использовать оставшиеся для эвакуации. Рой, что расползался туда как стадо, сорвался с тормозов, будто их кто-то дернул за повод, и одновременно с юга из-под воды на нас пошел клин, не широкий, а узкий, как шило. «Не получилось», — прохрипел Баха. «Они поняли, что это не ядро». «Всем по местам!» — я сжал кулак так, что хрустнули костяшки. «Факел по моей команде!» Клин вошел в коридор-ловушку и не останавливался. Он выгрыз себе проход через пар, как горячий нож через воск. Щит проседал на глазах. Турели били, не жалея так толком и не зарядившихся батарей. Бульдог 3 встал поперек, принял на себя первый вал. Удар, второй, третий. Из-под поврежденного привода забили искры, и он все равно не упал. 15 по щиту, Кира прошептала. 13. «Зак?» «Есть!» «Факел!» — заорал я. Земля ушла у меня из-под ног. Это был не грохот. Низкий сладостный вой, как будто под нами проснулся гигант и застонал от удовольствия. И сразу белая тьма. Столб пара, обломков, гальки, кипящей воды ударил к небу, сметая все, что было на ближней кромке. Все это обрушилось на нападавших. Противник начал дохнуть, как рыба на берегу. То, что выжило, метнулось в бок и попало под перекрестный огонь робота, десанта и турелей. Щит рухнул до 3% и остановился. Наш узел обороны сейчас еще больше стал походить на преисподнюю. Потоки лавы текли в океан из образовавшихся на поверхности острова трещин, добавляя жара и огня. Над жерлом вулкана поднимался густой дым, осыпая купол и все окружающее пространство раскаленным пеплом. Датчики температуры стартовых двигателей десантного корабля завыли и ушли в аварию по температуре, но, на мое удивление, они еще работали, поддерживая силовой щит. Турели дали по последнему залпу и тоже упали в режим охлаждения. Тишина не сразу, но пришла. Только шипел пар и потрескивали остывающие камни. «Отбили», — сказал Зак, и в его голосе было что-то, чего я давно не слышал. Усталое звериное довольство. «Временно», — поправил я. «Где эта хрень?» Кира подняла глаза на голограф, показывающий обстановку с орбиты, и на секунду забыла дышать. «Идет», — сказала она. «Он не повернул, он идет прямо». Я кивнул. «Тогда не расслабляемся. У нас 30 с хвостиком минут, чтобы превратить этот остров в ад на земле. Для них ад. А потом...» Я выключил общий командный канал и на секунду прикрыл глаза. В висках билось 4 дня до земли, 30 минут до того, что может стереть нас в порошок. Щит 3%. Люди пока на ногах. Мы еще здесь, мы живы. А значит, у нас все еще есть шанс. Я открыл глаза и сразу же почувствовал холод в зубах. Не от ветра, а от осознания того, что у нас не миллион попыток, а одна. «Мы сделали все, что могли», — тихо проговорил я в командном канале. «Все, кто может, готовят самоуничтожение мобильных платформ, инженерных роботов и поврежденных боевых, по моему сигналу. Если он пробьет купол, нам не нужна лишняя техника. Грузимся в боты и корабль и пытаемся прорваться на орбиту». Кира кивнула. В ее взгляде читалось не просто согласие, а готовность сделать то, что нужно, невзирая на цену. «Не все, командир», — послышался голос Бахи. «Предлагаю вообще отключить щит. Все равно он не продержится долго. И попробовать использовать генератор по прямому назначению. Нужно только задержать эту гниду, чтобы у меня было больше времени подобрать код. Хотели попробовать на ядре, не получилось. Так давай на биотехноиде проверим. К тому же, отключив щит, мы, возможно, сможем использовать для эвакуации малый десантный корабль. Его двигатели еще живые, несмотря на перегрев. Мне для генератора хватит резервного источника питания». Задержать? Я с сомнением мельком глянул на голограф, который показывал приближающуюся тварь. «Да как ее задержать-то?» Я снова посмотрел на голограф, где темнел силуэт того монстра. Он был близко. «Ладно, попробуем», — наконец сказал я. «Все оставшиеся дроны, даже пчел, направить в зону между нами и монстром. Оставшиеся мины в режим самонаведения и скопом атаковать, может, что и прорвется. Все платформы и инженерных роботов тоже запрограммировать на атаку и самоуничтожение, как только противник выйдет в зону прямой видимости. Используем их как камикадзе. Десантные боты 1 и 2 туда же. Нам хватит для эвакуации корабля и оставшихся двух. Турели, понятно. Бульдог 3 остается на позиции». Я перевел взгляд на людей. «Использовать десант?» «Все те, кто встанет на пути биотехноида, погибнут. Это даже не вопрос, это почти стопроцентно. Хватит тех сил, что я выделил или нет, чтобы хотя бы замедлить противника?» «Мы с моими парнями можем прикрыть», — как будто прочитав мои мысли, сказала Кира, смотря мне прямо в глаза. «Тогда в случае чего вы сможете уйти на одном корабле, и для обороны освободятся еще два бота». «Нет». Покачал я головой, понимая, что если соглашусь с подругой, то больше ее и парней не увижу никогда. «Вся группа управления уходит в полном составе на десантном корабле. Это не обсуждается. Да и десант мы не оставим. Людям занять позиции возле своих средств эвакуации и вести огонь только на дистанции. Если у Бахи не получится, грузимся и уходим. Если получится уйти...» 30 минут тикали, как гигантский механический метроном. Мы расползались по своим позициям. Я слышал тиканье своего сердца. Оно было громче всех сигналов и тревог. Но тем не менее я был спокоен. Уже не один десяток раз я также стоял на грани между жизнью и смертью, и это состояние было для меня привычным. Получится у нас или нет, уже не имело значения. Мы сделали все, что могли, а там будь что будет. Мы же все знали, что когда-то везение должно закончиться. При этом жить вечно никто не будет. Я мысленно перенесся к генераторному отсеку, хотя на деле оставался в командной рубке. Над самодельным аппаратом колдовали инженеры и техники, отсоединяя от него все лишнее и приводя генератор кодов и сигналов в первоначальное положение. Мой главный инженер и создатель этой машины, не отрываясь, колдовал над интерфейсом. Сутулый, даже в инженерном скафандре, с запавшими щеками. Он и правда выглядел как человек, который умеет разговаривать с машинами лучше, чем с людьми. «Баха, докладывай», — коротко сказал я, пытаясь заглушить дрожь в голосе. «Командир, к отключению щита готов. Да он и сам скоро отключится. Там всего 2%. «Вырубай», — решительно сказал я. «И еще, если что, бросайте эту фигню и уходите к десантному кораблю. Никаких починить потом». Баха молча кивнул, не отрываясь от своего занятия. Я хмыкнул, так и не сделав ему замечания. Неисправимый он, похоже. Сколько раз получал, а косячить не перестает. Вот интересно, как бы я догадался, что он меня понял, если бы я сейчас не следил за ним через имплантат? Нет, все-таки надо его отдать на перевоспитание к Кире, чтобы хотя бы азы армейской дисциплины вбить в его голову. Я прошел по позициям. Кира что-то выговаривала своим бойцам, и те ее внимательно слушали, не забывая следить за обстановкой. Зак удобно устроился в проходе, ведущем к кораблю, и лениво проводил меня взглядом. Рита водила орудием своего штурмового комплекса из стороны в сторону, чтобы он занес себе в базу ориентиры для снайперской стрельбы. Каждый был занят делом и по-своему готовился к бою. «Командир», — прошептал оператор бульдога, когда я подошел к нему. Парень ничем внешне не отличался от остальных десантников и также занял оборону за грядой. То, что он оператор боевых роботов, я мог видеть только на своей тактической карте. «Правый привод горит, но пока держит. Сам не понимаю как, по идее давно должен был сдохнуть. Если он выпадет, мы потеряем сектор юг-восток». «Понял тебя, сообщишь мне, если это случится. А пока расслабься. Ты все равно ничего сделать не сможешь», — подбодрил я паренька, который за время боя потерял почти всех своих электронных подчиненных. Переживает, и совершенно понятно, почему он трясется над последним роботом. Внизу за грядой продолжали работать стационарные турели, выжигая подходящих к нам и особо агрессивных местных хищников. На мелочь они уже не обращали внимания, и вода у подножья вулкана кипела, не только от лавы, но и от местных обитателей, которые не могли выбраться на сушу и растерзать врагов, на которых им указал бывший хозяин планеты. Минуты стали хрупкими, как тонкие стекла. Внизу на острове мы слышали не только механические звуки от залпов орудий. Казалось, сам остров был возмущен таким варварским отношением к нему со стороны пришельцев. Земля под ногами подрагивала и угрожающе урчала, как живая. Монстр был все ближе и ближе. «Все платформы и инженерные роботы вперед!» — скомандовал я, когда туша биотехноида появилась на горизонте. «Мины после них, дроны на позицию, десантные боты, старт!» Небо над нами наполнилось жизнью. Пчелы взлетели из отсеков штурмовых комплексов десанта, и как рой мух рванули вперед. Их корпуса, окрашенные в черный цвет, мгновенно слились с вихрем пепла, разгоняемым ветром, и они пропали из вида. Сейчас с орбиты спускались и их более крупные собратья, уцелевшие в предыдущих схватках. «Жги, Баха!» — я отдал команду инженеру. «Запускай свое вундерваффе!» С виду ничего не произошло. Обстановка не изменилась. Новое оружие действовало незаметно для человеческого глаза и слуха. Но я видел через имплантат, который подсвечивал мне излучение, как в сторону твари понеслись десятки тысяч импульсов, сгенерированных им сигналов. Биотехноид как будто под пулеметную очередь попал. И тем не менее, пока останавливаться не собирался. «Атака!» Произнося эти слова, я тут же открыл.